подобно. Подобно за окном подрос вишняк от тостов за Европу и за Азию. Мы пьем вино, сдается нам Мальвазию, и хочется мне танчить краковяк. Костел марьяцкий небо одомкне, на взвыши Вавель высветлится в бликах. Бывай, не ты, а яма Михалика, иди на усход, и знойдешь там мяне.